Третье. Гарри сдержал обещание. В течение 2 недель меня никто не тревожил. Иногда приносили лекарства, вызывали к врачу. Он щупал мой живот. Кормили скупо. Утром чай с сухарями, на обед жиденький суп и кашица. Вечером, как утром, и никуда из отделения не выпускали. Книги были запрещены, боялись заразить другие отделения. Но я приспособился немножко гулять по этажу. Толстый Миллер, с другими непреклонный, сквозь пальцы смотрел, когда я проскальзывал мимо него в общий коридор. На обратном пути я задерживался возле его дверей, и он охотно рассказывал мне о своих домах и кинотеатрах во Львове. Примечательно, что он никогда не жаловался на власти, не ругал лагерные порядки, хотя явно был возмущен тем, что его посадили. После того, как я однажды ему это заметил, он ответил весьма резонно. «Видите ли, я уже был судим за политику. С меня довольно. Как только рассчитаюсь с прокурором, уеду в Палестину к сыновьям. Знаю, будет нелегко. Я человек старый и больной. Но все от меня зависящее для этого сделаю. Ни к чему мне разговаривать на скользкие темы, хотя знаю, что вы не донесете. Какая мне от этого польза? Ничего не изменится, а себе навредить пара пустяков». Мне очень нравились его принципиальность и выдержка. Уважали Миллера в отделении все. Его слово имело вес даже у Горелика. За в отделением Горелик, крупный, полный мужчина, с мясистым лицом и умными карими глазами, был превосходным врачом и вызывал восхищение безапелляционностью своих диагнозов и предписаний. Но в нем было что-то от садизма Луйки, которого зав поощрял за приверженность к жестокой дисциплине. Очень грубый с больными, он, однако, к интеллигентным никогда не обращался на «ты» и не хамил им. Вася был прав. Горелик сидел, как и многие наши врачи, по делу Горького, и освободился за несколько месяцев до моего приезда. Но мало кто обратил на это внимание. Он и в заключении был заведующим. Иногда Горелик приводил свою жену, молодую красивую еврейку с отвратительно хриплым голосом и заносчивым поведением, работавшую у него ординатором. Он показывал ей интересных больных и, к моему удивлению, почти свободно говорил по-латыни, когда не хотел, чтобы больные его понимали. Но она часто тоже не понимала, переспрашивала по-русски. Один раз не разобрала какое-то простое слово, и у меня вырвалась насмешливая фырканье. Она быстро обернулась ко мне. Я перевел ей слово, тут же поняв, что совершил грубый промах. Миллер был прав. Не надо наживать себе врагов. Она с бесконечным презрением посмотрела на меня, тощего стриженного зэка в нижней рубашке с лагерным штампом на груди. Я сидел на постели и глядел на нее с не меньшей неприязнью. Она метнула многозначительный взгляд на мужа, потом опять на меня и скривила рот в гримасе отвращения. Горелик сказал неторопливо, не глядя ни на кого: «Си такуисес философус мансисес». Я собрался ответить, но он сделал жест, будто хотел меня остановить рукой, и сказал ей коротко: «Пошли». Да, он мне преподнес урок. Если бы ты смолчал, тебя и впредь считали бы мудрым. Таков был смысл латинской пословицы. «Съест тебя эта новая подлюга», — заявил мне после обхода Мустафа. Он дневалил в кабинете Горелика, который взял его, наверное, как своего рода уникум. Молодой казанец был весел, обладал великолепной памятью, но не только не умел ни читать, ни писать, но даже часов не знал. Лежа с нами в палате, он забавлял нас шутками, темным суеверием и неистощимым запасом диких выходок. То спорил, что вытащит ключи у Миллера, и выигрывал, то в подтверждение своей теории о том, что все анализы туфта, а лаборатория убежище бездельников, сдавал мочу за 10 вновь прибывших, после чего разражался скандал. Словом, это был шут, но, подобно своим средневековым собратьям, он отличался редкой наблюдательностью и острым языком. У него дизентерия приняла хроническую форму, но он был очень чистоплотен. Мустафа пророчил мне: «Горил тебя вылечит за то, что понимаешь по-ихнему, но баба все испортит». Кроме Гарри, к нам заходили медсестры, приносили лекарства, мерили температуру. Часто они просто сидели и разговаривали. Рядом со мной лежал парень с Индигирки. Одна из сестер, Ванда, случайно узнала, что он был там вместе с ее родным братом, офицером армии Андерса. Примечание автора. Армия Андерса – польская армия, возглавлявшаяся генералом Андерсом, членом эмигрантского буржуазного правительства Польши в Лондоне. После войны часть армии Андерса ушла в подполье и боролась против социалистического режима в Польше. Конец примечания. Она часами расспрашивала моего соседа о брате, приносила еду и курево. На Индигирке были самые страшные лагеря, снабжение ужасное. А рассказчик еще сгущал краски, и мягкосердечная девушка, оплакивая брата, таскала парню все больше угощений. Иногда Ванда разговаривала со мной. Я узнал, что училась она в Варшаве и работала в подпольной студенческой группе. Выглядела девушка очень привлекательно, довольно полная, женственная, с длинными красивыми ногами. На лице с правильными чертами, темные глаза и густые брови в разлет, чуть заметные усики над маленьким ртом. Как-то после ужина она вдруг сказала: «Пошли в процедурную». Там за столом врача сидел Гарри и раскладывал листочки с результатами анализов. Возле окна стояла высокая стройная девушка, сестра Ксавера, литовка. Они все уставились на меня. «Вот свидетель, он знает мою жену», — сказал торжественно Баум. «Тоже мне жена, была ли у собаки хата?» — улыбнулась Ванда иронически. Литовка без стеснения показала на Гарри и постучала себя указательным пальцем по лбу. Баум смутился и покраснел. «Что же вы его не спросите? Он посторонний, не будет врать». «Я знаю Герти», — сказал я. «В Новосибирске они жили вместе. Там было не очень строго. Что она в Париже, я услышал только сейчас от Гарри». «А какая она из себя?» Все еще усмехаясь, спросила Ксавера. «Я писал девушку, не жалея красок и не скупясь на похвалы. Она действительно того заслуживала». Гарри сиял. Через некоторое время он собрал свои бумажки и вышел с Ксаверой. «Я остался с Вандой». Она стала рассказывать о родном доме, о том, как проводила каникулы в Италии, Франции. Зашла речь о музыке. «Вы бы сыграли когда-нибудь Шопена?» Почему-то попросил я, понимая, что говорю глупость. «Откуда здесь быть пианино?» Но Ванда неожиданно отозвалась. «Попытайтесь попасть на процедуру. Ну, скажите, болит колено. Я поведу вас на обогревание на первом этаже, и можно будет зайти по дороге в клуб. Там отличный концертный рояль. Недавно привезли». На обратном пути мы остановились у дверей моей палаты. Я смотрелся вокруг. Никого не было, и поцеловал ей руку. Она густо покраснела. «Ой, так давно, даже забыла, что ручку целуют. Спокойной ночи, пани Ванда». На следующий день утром пришла Ксавера с градусниками. Остановилась возле меня, многозначительно улыбаясь. «Наверное, Ванда рассказала о вчерашнем», — подумал я. «Сестра! А, сестра!» — крикнул со своей кровати Мустафа. Он уходил работать в кабинете после завтрака. «Никак я не могу понять, почему у всех сестер одно имя, а у вас два». «Как два?» — усмехнулась Ксавера. «Да два же! Сара и Вера!» Четвертое. Левый берег — порт спасения сотен и тысяч заключенных, несчастных дистрофиков, больных, обмороженных, коллег. Отдельная республика под гордым белым флагом с красным крестом. Загудит больница изредка, как улей, от какого-нибудь скандала, сенсации, инспекции. Но обычно здесь никого не тревожит. Смотрит зэк в большое окно. Внизу гараж, занесенная снегом площадка. На ней маленький домик, морг. Далеко отсюда, в другом мире, собаки, автоматы, надзиратели, пересылки. Краем глаза видно Колымскую трассу. Трассу судьбы, о которой говорят, что она построена на костях заключенных. Следит ЗКшка за машиной, которая медленно двигается по трассе, направление Индигирка, и нежно ласкает горячую батарею под окном, пока он спасен. Утром заглядывает медсестра, разматывая свой толстый платок. Щеки ее красны от мороза. Она только что пришла из лагеря. В углу из-под одеяла раздается сонный голос. «Сколько сегодня градусов, сестричка?» «На вахте 55, но там нет ветра, а пока перебежишь площадку, брррр!» «Да, молодцы, котельщики!» Несколькими часами позже по длинным коридорам начинают двигаться группы больных в коричневых халатах в сопровождении санитаров и сестер. Медленно поднимаются по лестнице два врача в очках, ведя интеллигентные разговоры. А в палатах повторяются свои разговоры, которые лишь изредка в соответствии с сезоном варьируют темы. А. О пользе отвара стланика. Отвратительно горькую тягучую жидкость наливают всем, как антицинготное средство. Это основное. 3 раза в день перед едой выпей, и потом делай, что хочешь. Конечно, в рамках дозволенного в больнице. Но чтобы стланник был выпит, а не задержан во рту и потом выплюнут, зэков после горькой процедуры заставляют разговаривать. Б. О махинациях в хлеборезке, где будто бы взвешивают палочки, которыми прикалывают довески. Случалось, что особенно настырные больные добивались перевешивания своих паек, но ни разу до нас не доходил слух о разоблачении старика-хлебореза, который занимал свой пост еще когда больница находилась на 23-м километре. После этого разговор обязательно переходит к вопросу, что питательнее, мякиш или корка хлеба. Обсуждение возобновляется при раздаче хлеба, если горбушка не достанется стороннику партии корочников. В. О питательности селедки. В пятницу на ужин ее заменяют икрой и молоками, выпотрошенными за неделю. Г. Насколько нам не додают положенную норму питания? И что можно было бы приготовить, если бы мы получали все полностью? В связи с этим, насколько калорий может существовать человек, который не выполняет физической работы и находится на постельном режиме, как мы, например? Ванда приносила мне учебник «Общая гигиена». Я с помощью таблицы калорий стал надолго непререкаемым авторитетом в этом вопросе. Споры о калориях доходили иногда до драки. Люди были нервны и голодны. Д. О пользе рыбьего жира. Тут не велось никаких дискуссий, а провозглашались декларации или даже дифирамбы. Любой зэк знал цену этому единственно доступному нам жиру. Масло давали только на спецстол, особенно тяжелым больным. Е. О том, как однажды на воле Иван, Петро, Паша, Володя нашел или украл хлебную карточку. И так как это обязательно случалось не позже 5 числа, почти целый месяц вдоволь наедался хлебом.